Глава 17. Я меняю правила. Землетрясение нарастало. Камни под ногами прыгали, трещины расползались паутиной во все стороны. Жерло вулкана ревело, выплевывая фонтаны лавы выше и выше. Воздух плавился волнами. Сердце горы вспыхнуло ослепительным светом. Красный кристалл засиял, как маленькое солнце. Постамент под ним треснул с оглушительным грохотом, начал крошиться по краям. Из самого жерла сквозь лаву и дым поднялись две громадные фигуры. Призрачные, полупрозрачные и намного больше, чем в зале двойной кузни. Брок и Эйтри, братья-кузнецы, проклятые богами на вечное состязание. Брок держал свой молот, огромный, пылающий красным светом изнутри. Эйтри сжимал клещи, с которых капала раскаленная магма. Они смотрели друг на друга через площадку, где стояли мы. Воздух перед глазами дрогнул, багровые буквы вспыхнули, заполнив поле зрения каждого присутствующего. Основной сценарий номер 2. Последнее состязание. Категория «Мифологический». Два компонента уничтожены. Братья Брок и Эйтри будут сражаться за право получить последний. Займите сторону одного из кузнецов и добудьте сердце горы для него. Текст растворился. Брок взревел. Звук прокатился по вулкану, отразился от скал. Он взмахнул молотом, призрачное оружие оставило след огня в воздухе, опускаясь на землю между нами. Взрыв прозвучал повсюду. Камни полетели во все стороны, лава брызнула фонтаном. Половина площадки просто исчезла, провалилась в жерло. Я едва успел отскочить, трос когтя зацепился за выступ скалы, дернул меня назад. Эйтри не отставал. Клещи сомкнулись на воздухе, и от места смыкания вырвалась волна расплавленного металла. Она покатилась по камню, сжигая все на пути. Несколько кобальдов из группы магистрали попали под удар и вспыхнули факелами. «Какого черта ты наделал?» — заорал кто-то из группы Лизы. «Сделал невозможным завершение сценария нормальным путем. Теперь два проклятых кузнеца дерутся за право получить сердце горы, и они разнесут это место к чертям, пока один не победит». «Ты спятил! Мы все сдохнем тут!» «Только если будете стоять и ныть!» Я достал пожиратель воли, кирка засветилась кроваво-красным. «И не начнете двигаться!» Брок и Эйтри столкнулись. Молот встретился с клещами. Искры взметнулись столбом. Ударная волна сбила с ног половину людей на площадке. Земля вздрогнула. Новые трещины побежали к краям. В этом хаосе магистраль среагировала первой. «Лилия!» — рявкнул Виктор, отступая к своей группе. «Направь кобальдов к сердцу! Забирайте, пока эти призраки заняты друг другом!» Рыжая девушка протянула руки. Серебряные нити потекли от ее пальцев к контролируемым тварям. Все кобальты дернулись одновременно, развернулись к постаменту, где парило сердце горы. Они ринулись вперед, как единый организм, помогали друг другу перепрыгивать через трещины, подталкивали отстающих, двигались с пугающей координацией. Единый разум, управляемый извне. «Остальные!» Виктор поднял руку, кольцо на пальце вспыхнуло фиолетовым. «Прикрывайте их и держите святилище подальше!» Некромантия хлынула волной. Из трещин в камне полезли еще мертвецы в довесок к тем, кто пережил удар кузнеца. Дюжина, две, три. Мертвые поднимались и поднимались, пока Виктор лил в них магию. Орда развернулась, пошла на группу Лизы. «К бою!» Лиза выхватила меч, золотое пламя вспыхнуло по клинку. «Держите строй!» Группа святилища рассвета выстроилась полукругом. Ник вперед с огненными щитами, рыжая девушка подняла лук. Каждый был готов к такой развязке, но явно не в такой ситуации. Мертвецы врезались в них первой волной. Меч Лизы полоснул, свет разрезал мертвую плоть. Поднятый вспыхнул золотым пламенем и рассыпался пеплом за секунду. Второй удар, третий. Каждый мертвец, что касался ее клинка, обращался в прах. Святое пламя работало идеально против нежити. Талант Аранга, специализированный на уничтожении тьмы. Сейчас Лиза была самым опасным противником для Строева. Но Виктор поднимал новых мертвецов быстрее, чем она убивала. На каждого павшего приходилось двое свежих. Они лезли из трещин, из-под камней, из самой земли. «Их слишком много!» — крикнул Ник, отбивая атаку трех мертвецов разом. «Мы не продержимся!» Кобальды тем временем добрались до постамента, карабкались по разрушающейся конструкции, помогая друг другу. Первый дотянулся до сердца горы, когтистые лапы потянулись к кристаллу. Элементали огня среагировали мгновенно. Три гуманоидные фигуры из живого пламени взревели, ринулись к кобальдам. Раскаленные когти разорвали первого пополам, второго швырнули в лаву. Но кобальды не отступали. Лилия гнала их вперед, жертвуя одного за другим. Пять тварей погибло, но остальные продолжали карабкаться. Брок и Эйтри продолжали яростно драться. Молот обрушивался на клещи снова и снова. Каждый удар сотрясал вулкан до основания. Камни летели, лава брызгала, жерло начинало обрушиваться всерьез. Огромный блок размером с автобус сорвался с потолка, рухнул на край площадки. Часть группы святилища едва успела отскочить. Я смотрел на хаос и понимал, настала пора действовать. Лиза дралась отчаянно. Меч пронесся горизонтальной линией, и еще один мертвец обратился в пепел. Мертвецы обступали группу плотным кольцом, давили массой. Она обернулась ко мне, золотые глаза горели яростью и непониманием. «Ты спровоцировал все это!» — крикнула она сквозь грохот боя. «Мы и так были в проигрышном положении! Зачем?» Я спокойно шел к ней через поле боя. Кирка в правой руке светилась кроваво-красным, коготь Фенрира на левой пульсировал. «Простая истина, Лиза. Тот, кто не рискует всем в искажении, проигрывает. Играть безопасно, значит умереть медленно. Я предпочитаю быстрые ставки». Мертвяк прыгнул на меня сбоку. Кирка взметнулась в тот же момент. Пожиратель воли разрезал мертвую плоть, высвобождая свое проклятие. Талант, который удерживал тварь в нашем мире, отключился на мгновение. Тело упало на землю. Еще трое атаковали разом. Коготь выстрелил, крюк пронзил первого насквозь. Рывок троса, тело полетело в двух других. Прекрасное ощущение, просто потрясающее. Кристалл кровавой бойни стоил каждого вложенного в его получение усилия. Я пробивался к центру боя. Мертвецы сыпались, как кегли. Виктор заметил меня. Зеленые глаза сузились, он протянул руку, направляя новую волну мертвецов. «Убейте его!» — приказал он. «Все на рейдера в маске!» Дюжина мертвяков развернулась, пошла на меня. Медленно, неумолимо, как волна. Я остановился посреди площадки рядом с Лизой. Поднял пожиратель воли высоко над головой. Кирка засветилась ярче, кроваво-красные волны пульсировали по лезвию. И активировал жатву душ. Кирка задрожала в руке, начала расти. Рукоять вытянулась, утолщая, становилась длиннее. Лезвие расширялось, изгибалось, принимая новую форму. Кровавая магия создавала совершенно новое оружие. За секунды в моих руках оказалась огромная коса из кровавой магии, пульсирующая злобным светом. Лезвие, изогнутое как серп смерти, такое острое, что воздух искажался вокруг края. Лиза замерла, глядя на трансформацию с открытым ртом. Группа святилища остановилась, не веря глазам. Даже магистраль замерла на мгновение. Эффектно, что тут сказать. Под рев призрачных кузнецов, под грохот обрушающегося вулкана, я взмахнул косой. Горизонтальный удар, широкий, охватывающий всю линию перед собой. Кровавое лезвие оставляло след искажения. Коса проходила сквозь все. Виктор выстроил перед собой стену мертвецов как щит. Пять мертвых в ряд, крепких, усиленных некромантией. Но мое оружие даже не задержалось на них, просто прошло насквозь. Эффект был мгновенным. Все существа на линии удара застыли, даже кобальды, что были далеко, но контролировались лилией, попавшей под удар. Секунду все стояли неподвижно. А потом рухнули разом, как подкошенная пшеница. Мертвецы безжизненно упали на камни, но это было не все. Виктор пошатнулся. Кольцо костяного короля на его пальце потускнело, свет погас. Лилия вскрикнула, схватилась за голову, серебряные нити контроля разорвались. По всей группе магистрали прошла волна. Таланты отключились. Все до единого. На короткий миг, не больше 5 секунд, но этого хватило, чтобы посеять панику. Некромантия Виктора исчезла, контроль Лилии разорвался, усиления других членов группы испарились. Пожиратель воли работал как положено, но с кристаллом бойни было достаточно просто коснуться рейдера косой, и на эти драгоценные секунды вся магия в радиусе замерла. Я не терял времени. Коса трансформировалась обратно в кирку, усталость ударила волной, но я проигнорировал. Механизм когтя Фенрира щелкнул, крюк выстрелил вверх, прямо к сердцу горы. Клык на конце троса пронзил воздух, оставляя след искр. Зацепился за кристалл, обвился вокруг. Трос натянулся, и я дернул сердце с постамента. Кристалл полетел ко мне, со свистом рассекая воздух. Элементали взревели, ринулись следом. Три гуманоидные фигуры из живого пламени неслись по площадке, оставляя за собой следы расплавленного камня. Сердце горы упало мне в руки. Жар ударил мгновенно. Кожа ладони должна была обуглиться, расплавиться. Кристалл был раскален до температуры, какую не выдержит ни один человек. Но эссенция солнечного цикла все еще работала. Регенерация компенсировала ожоги мгновенно. Кожа горела, срасталась, горела снова и снова срасталась. Цикл повторялся десятки раз в секунду. Боль была чудовищной, но я просто сжал зубы и удерживал кристалл. Элементали почти настигли меня. Раскаленные когти метнулись к груди. Призрачные кузнецы тоже развернулись. Брок взревел, молот взлетел для удара, а я также швырнул сердце горы в жерло вулкана, как и предыдущие два компонента. Кристалл полетел красной кометой и исчез в лаве. На мгновение все замерло. Даже землетрясение затихло. А потом жерло взорвалось. Столб пламени взлетел к небу, пробил облака. Лава хлынула волной, заливая площадку. Ударная волна сбила всех с ног, швырнула на камни. Элементали огня замерли. Тела из живого пламени задрожали, начали рассыпаться. За секунды от них остались только искры, развеянные ветром. Брок и Эйтри остановились. Молот и клещи застыли в воздухе. Призрачные фигуры посмотрели на жерло, потом друг на друга. Что-то прошло между ними, молчаливое понимание. Они начали растворяться. Медленно, будто туман под утренним солнцем. Сначала ноги, потом тела, потом головы. Через 10 секунд площадка опустела. Кузнецов не стало. Теперь только грохот обрушающегося вулкана нарушал покой. Все понимали, что это значит. Сценарий невозможно завершить. Все три компонента уничтожены. Призрачные кузнецы исчезли, мы застряли в искажении. «Ты убил нас всех!» — заорала рыжая девушка из святилища, поднимаясь на ноги. «Сценарий теперь не завершить! Как мы выберемся из этого чертового искажения?» Паника началась мгновенно. Группа Лизы заметалась, кто-то побежал к краю площадки, кто-то просто стоял с выражением ужаса на лице. Огромные каменные блоки падали со сводов, разбивались о площадку. Лава поднималась, заполняя пространство. «Отступаем!» — рявкнул Виктор, собирая свою группу. «Туда, к узкому проходу!» Магистраль рванула к краю площадки. Я заметил расселину в скале, узкий тоннель, едва различимый среди камней, своеобразный аварийный выход, созданный цвергами на случай извержения. 8 человек бежали туда. Виктор шел последним, поддерживая истощенную Лилию. Он обернулся на мгновение, наши взгляды встретились через маску. В его зеленых глазах читалась холодная ярость. Не слепая злоба, а расчетливая, ледяная ненависть. Он понял, что его обыграли. Использовали как инструмент, чтобы создать хаос. Виктор исчез в тоннеле. Через секунду массивный блок сорвался со свода, рухнул прямо на вход. Камень перекрыл проход полностью, запечатав тоннель изнутри. Обрушение продолжалось. Я не видел, выжили ли они. Скорее всего, нет. Тоннель не выдержит такого давления. Или выдержит. Виктор не дурак. Талант некромантии А-ранга, опыт, ресурсы. Может быть, поднял мертвецов, чтобы держали своды. Или у кого-то из группы есть талант защиты. Но сейчас это было не столь важно. «Бежим!» — крикнул я группе святилища. «К главному выходу!» Мы рванули к тропе, по которой спускались сюда. Земля ходила ходуном под ногами. Трещины расползались во все стороны. Половина ступеней обрушилась, превратилась в пропасть. Лиза бежала рядом, держась за мою руку. Коготь Фенрира выстреливал снова и снова, цепляясь за выступы, перебрасывая нас через трещины. Группа бежала впереди, помогая друг другу. Ник споткнулся, чуть не упал в расселину. Высокий парень схватил его за руку, дернул обратно. Рыжая девушка прыгала с камня на камень. Станислав использовал свой талант, перебрасывая людей через опасные участки рывками. 20 метров за полсекунды — хватал за руку, мчался дальше. Мы добрались до верхней площадки, как раз когда жерло окончательно обрушилось. Огромный столб дыма и пепла взлетел к небу. Но вулкан затих, когда жерло обрушилось внутрь. Группа вывалилась на относительно безопасное расстояние, упала на камни от изнеможения. Кто-то кашлял, задыхаясь от дыма, кто-то просто лежал, глядя в небо. Лиза и я вышли последними. Она упала на валун, тяжело дыша, вытирала пот со лба. «Это было...» Она не закончила, просто махнула рукой. «Весело?» — искренне улыбнулся я. «Ты спятил! Окончательно и бесповоротно!» Группа святилища собралась вокруг. Все смотрели на меня с выражением от ужаса до ненависти. Ник первым заговорил. «Мы застряли. Сценарий не завершен. Как мы вернемся?» «Никак», — ответила рыжая девушка. «Мы умрем здесь. И все по его вине». «Вы ошибаетесь». Я вальяжно сел на камень и откинулся назад. «Сценарий можно завершить. Только не так, как вы думали». Все уставились на меня. «О чем ты?» Лиза нахмурилась. «Компоненты уничтожены, кузнецы исчезли, надпись о завершении не появилась». «После уничтожения сердца ничего не было», — добавил Ник. «Обычно искажение оповещает сразу, либо об изменении, либо о завершении». Я покачал головой, улыбаясь. «Сценарий говорит о том, что братья соревнуются. Единственный способ разрешить состязание — вмешательство смертного, который выберет победителя, отдав все три компонента одному из братьев. Но есть и другой путь». «Какой?» — Лиза шагнула ближе. «Примирить их. Брок и Эйтри прокляты богами повторять вечное состязание. Проклятие держится на их соперничестве. Если убрать предмет спора, проклятие слабеет. Если убрать все предметы спора, проклятие рассыпается». «Ты хочешь сказать...» — глаза Лизы расширились. «Ты с самого начала планировал уничтожить все три компонента?» «Именно. Найти и уничтожить каждый. Тогда кузнецам не из-за чего соревноваться. Они свободны от проклятия. Сценарий завершается альтернативным путем». Группа молчала, переваривая информацию. Потом Ник присвистнул. «Это гениально и безумно. Откуда ты знал?» «Догадался», — пожал я плечами. «В любом сценарии можно найти прореху, нужно просто думать нестандартно». Лиза смотрела на меня долго, в ее глазах читалось подозрение. «Ты не просто догадался. Ты заранее это планировал. Знал, что надо делать. Откуда?» Я не ответил, а из-за маски она так и не поймет моих эмоций. Пусть думает, что хочет. «Идем», — поднялся я. «Проверим теорию на практике». Мы двинулись обратно к залу двойной кузни. Путь занял несколько часов. Зал встретил нас тишиной. Огромное пространство, две кузницы по обе стороны трещины. Горны потухли, инструменты повисли на стенах. Брок и Эйтри стояли у своих наковален. Не призрачные, а настоящие массивные фигуры цвергов, пусть и не такие большие. Они смотрели на нас. Я шагнул вперед, достал из рюкзака два куска руды и недовелира, те самые, что собрал в пещере со звездной рудой. Положил на край наковальни Брокко. Потом достал из внутреннего кармана куртки маленький мешочек и раскрыл его. Волчья слеза, темно-синий камень размером с ноготь. Внутри плясали тени, похожие на стаю волков. «Мне нужен реликт», — сказал я спокойно. «Пространственный арсенал. Бездонное хранилище, способное вмещать любые предметы без ограничений по весу или размеру». Я сделал паузу, глядя на братьев. «Для этого понадобится черная кожа Нидхёга, дракона, что грызет корни Игдрасиля. Знаю, что у вас есть кусок. Сделайте для меня этот реликт, и тогда ваш спор, наконец, будет разрешен». Брок и Эйтри переглянулись. Что-то прошло между ними, молчаливый разговор. Потом они кивнули одновременно. Брок взял руду, изучил. Эйтри поднял волчью слезу, рассмотрел на свету. Оба кивнули снова. Эйтри ушел вглубь кузницы, вернулся с куском черной кожи. Материал переливался в свете, плотный и гибкий одновременно. Братья начали работать. Вместе. Брок разжигал горн, Эйтри готовил материалы. Один ковал, второй держал. Молот и клещи работали в унисон, без единого лишнего движения. Идеальная координация, отточенная тысячелетиями. Группа святилища смотрела с открытыми ртами, вся в полном ауте. Никто не знал, что сценарий можно решить иначе. «Это невероятно!» — прошептала рыжая девушка. «Они работают вместе, несмотря на проклятие!» Процесс занял полчаса. Искры летели, металл звенел, кожа плавилась и принимала нужную форму. Руда Анидевилира сливалась с волчьей слезой, пропитывала силой Фенрира. Черная кожа Нидхёга оборачивала конструкцию, создавая основу. Брок и Эйтри двигались как настоящие асы своего дела. Один удар молота, один сжим клещей. Ритм идеальный, движения синхронные. Они не говорили, но понимали друг друга без слов. И в какой-то момент они улыбнулись. Одновременно, глядя на свою работу. Проклятие окончательно спало. Финальный удар молота. Искры взметнулись к потолку, пар окутал кузницу на мгновение. Когда он рассеялся, на наковальне лежал нужный мне реликт. Тот, ради которого я пожертвовал Хельхеймом и пошел сюда. Все ради этой прекрасной штуковины. Тактический пояс под сумками. Черная кожа, плотная и гибкая. Пряжка из темного металла. Подсумки выглядели обычными. Брок поднял пояс, протянул мне. Я взял его и посмотрел через око бога знаний. Пространственный арсенал. Система хранения и создания. Ранг S. Бездонное хранилище, способное вмещать неограниченное количество предметов. Вес и размер не имеют значения. Доступ к содержимому мысленный. Предметы материализуются в руке владельца мгновенно. Внутри пространства встроена мастерская. Позволяет создавать и улучшать реликты, объединять артефакты, проводить эксперименты. Не требует камней резонанса для базовых операций. Работает вне искажений. Особенность. Пространство внутри подстраивается под нужды владельца. Может создать отдельные секции для разных типов предметов, поддерживать особые условия хранения. Температура, влажность, магическая изоляция. Ограничение. Может быть использован только владельцем. При попытке кражи самоуничтожается. Я усмехнулся, застегивая пояс на талии. Вес приятный, кожа села идеально, подсумки не мешали движениям. «Вот теперь я чувствую себя лучше», — пробормотал я. В тот момент воздух дрогнул, золотистые буквы вспыхнули перед всеми. Основной сценарий — проклятое состязание братьев, завершен альтернативным путем. Все три компонента уничтожены. Брок и Эйтри примирились. Проклятие снято. Братья свободны. Награда — доступ к хранилищу цвергов. Текст растворился. За спинами кузнецов раздался глухой ляск. Массивная дверь, вмурованная в стену, начала открываться. Створки из черного металла разошлись, явив комнату размером с небольшой склад. Стеллажи тянулись вдоль стен. На полках лежали реликты. Десятки артефактов, созданных величайшими кузнецами за тысячелетия. Оружие, доспехи, украшения, инструменты. Группа святилища ринулась внутрь. Кто-то хватал мечи, кто-то примерял кольца, кто-то изучал странные устройства непонятного назначения. Лиза остановилась у полки с щитами. Выбрала круглый, покрытый рунами защиты. Активировала, золотистый барьер вспыхнул вокруг нее. Ник нашел перчатки, усиливающий огненные таланты. Рыжая девушка взяла колчан, стрелы в котором никогда не заканчивались. Станислав выбрал сапоги, ускоряющие движение. Каждый получил по одному реликту С и Б ранга в основном. Я остался снаружи. Пояс уже был на мне, С-ранговый артефакт, превосходящий все, что лежало в хранилище. Мне больше ничего не требовалось отсюда. Брок и Эйтри стояли у своих наковален, смотрели друг на друга с улыбками. Теперь они могли жить свободно, творить вместе, а не соперничать. Брок поднял молот, Эйтри клещи, они стукнули инструменты друг о друга. Металлический звон прокатился по залу, чистый и ясный, символ примирения. Воздух за моей спиной задрожал. Я обернулся. Портал формировался у стены, мерцающий разрыв в пространстве, сквозь который виднелось знакомое небо, знакомое здание. Группа вышла из хранилища, довольная и возбужденная. Все хватали друг друга за руки, показывали реликты, обсуждали способности. Лиза подошла ко мне, остановилась в паре шагов. «Спасибо за все. Ты спас нас дважды, в пещерах и здесь. Так что прости, что на мгновение усомнилась в тебе. Ты честный человек». «Не за что. Мне просто повезло, что вы оказались полезны». «Как цинично», — мило улыбнулась девушка. Мы пошли к порталу. Группа следовала, оживленно болтая. Шагнули в мерцающий свет, реальность размылась. Секунда дезориентации, потом твердая земля под ногами. Мы стояли на том же месте, откуда входили в искажение. Из других также потихоньку выходили рейдеры, завершая другие миры Игдрасиля. Совсем скоро все скандинавское искажение будет закрыто. Группа разошлась по сторонам, кто-то сразу ушел через основной портал домой, предварительно несколько раз извинившись передо мной, кто-то остался обсуждать добычу. Лиза задержалась, глядя на меня. «Увидимся еще?» — спросила она. «Возможно. Мир становится опаснее с каждым днем. Дороги все чаще пересекаются». Она кивнула, развернулась и ушла к своей группе. «Задача выполнена. Пространственный арсенал получен. Это изменит все. Теперь я могу создавать и улучшать реликты где угодно, комбинировать артефакты без ограничений. А с моими знаниями это буквально неиссякаемый источник силы». Я усмехнулся, поправляя пояс. «Вот теперь можно играть по-настоящему». В другой части Нидовеллира, недалеко от зала кузни, из бокового туннеля выползли фигуры. Шестеро человек. Покрытые пылью, избитые, измотанные, но живые. Виктор Строев шел первым, поддерживая Лилию. Рыжая девушка едва держалась на ногах, лицо было бледным, как мел. За ними следовали остальные члены магистрали. Двое погибли под обрушением, но шестеро выжили. Они вывалились на открытое пространство, упали на камни. Кто-то кашлял, выплевывая кровь, кто-то просто лежал, не в силах больше двинуться. Лилия села, прислонившись к валуну, вытерла кровь с губ, посмотрела на Виктора. «Этот ублюдок в маске!» — прошипела она. «Он обыграл нас! Использовал наши же методы! Создал хаос, воспользовался им!» Виктор молчал, стоял неподвижно, глядя в сторону, где должен был быть зал кузни. Зеленые глаза горели, но не злостью, чем-то другим. Интересом? Уважением? Азартом охотника, нашедшего достойную добычу? Он так же, как и все остальные, видел надпись о завершении сценария, и это заставило его впасть в холодную ярость. «Он не просто сильный», — пробормотал Виктор себе под нос. «Он думает на три хода вперед, видит картинку целиком, манипулирует сценариями, как шахматными фигурами. У него больше информации, чем у нас». «И что мы будем делать?» — спросила Лилия. Виктор повернулся к ней. Улыбка коснулась губ, холодная и расчетливая. «Запомним. Маска, стиль боя, тактика. И в следующий раз мы будем готовы. Он слишком силен и непредсказуем. Такие либо становятся союзником, либо должны умереть. Третьего не дано». Группа медленно поднялась. Шестеро выживших магистрали двинулись к выходу из Нидовеллира, хромая, опираясь друг на друга, но живые. Виктор шел последним. Оглянулся на горизонт, где дымился остывающий вулкан. «Рейдер в черной маске», — прошептал он. «Мы еще встретимся, и тогда посмотрим, кто кого переиграет». Они исчезли в тени между скал. Магистраль выжила, получила урок, но не сломалась. Виктор Строев запомнил противника. Запомнил каждую деталь, каждый ход, каждую ошибку. В следующий раз он будет готов.